Андрей Битов. Странноприимный двор. Удвоение текста. 1972-2012 годы. Мемуар памяти И.П. Не хочу писать. Не могу молчать. К моему 75-летию милые дачники, снимающие у нас Токсово на лето тот самый верх, на котором в 1963 году была написана «Дачная местность», подарили мне прекрасную амбарную книгу, выполненную еще в дореволюционном дизайне, хотя и в сталинскую эпоху, в коленкоре с маровым обрезом. Я не мог не попытаться хоть что-нибудь в нее записать. В окошечке с рамочкой, наклеенным на обложку, я решительно вписал название своего последнего проекта «К столетию 1913 года» и надолго задумался. С чего же его начать? На такой красивой и чистой первой странице. Побродив по участку, я в результате написал следующее. «Сквозь эту щелочку в сортире лежу, как в мушку на прицеле, но мушка ползает по ней. Затерян в мире, словно в тире, стрелять я не имею цели, и сам я цели не видней». Слишком много у меня было связано с Токсово. Мы там жили, переселялись на мой аптекарский остров лишь в первом снеге. В 1967 году нам с Ингой Петкевич и пятилетней Аней стало тесно на аптекарском. 14-метровой комнате. Инге, пожалуй, было теснее, чем мне. Свекровь и свекр за стенкой были все-таки моими папой и мамой. Зато нас иногда отпускали вечером вдвоем в гости. Мы, как теперь принято говорить, отрывались. Тот день у Глеба Горбовского. Он жил тогда на Пушкинской улице между чудесным первым памятником Александру Сергеевичу и Невским проспектом. Я набрался, Инга еле тащила меня. Перейдя пустой ночной Невский напрямую, чтобы поймать несуществующее такси, я стал окончательно неуправляем, залез в телефонную будку, где и пытался прилечь, решительно заявив, что здесь я буду жить. По-видимому, мы уже не в первый раз обсуждали квартирный вопрос. Наши друзья Виктор Голявкин и Валерий Попов уже получили квартиры от Союза писателей в новостройках Купчино. Для меня это была больная тема. И просить у начальства, чтобы это ни было, и покидать дом, связанный с моими первыми блокадными воспоминаниями, родную петроградскую сторону, вообще переезжать от родителей из Петербурга в Ленинград. Поэтому я и куражился в телефонной будке на жилой площади в полквадратного метра. Пока я куражился, подлец, потом перед мамой на аптекарском, разместившись меж входных дверей так же ловко, как в телефонной будке, мол, вот как мне тесно. Мама плакала. «Если вы уедете от нас, то разведетесь». Мне было плохо и стыдно на следующий день, и я все-таки пошел в Союз писателей под предлогом подать заявление на квартиру. Подкрепившись в писательском буфете, я решительно поднялся на второй этаж и толкнулся в дверь секретаря по оргвопросам. По протоколу это была не писательская, а габистская должность. Я был тогда уже известный молодой писатель и с интересом разглядывал его, а он про меня знал. Из окна этого кабинета был виден хорошо большой дом. Как я теперь понимаю, этот чиновник, как всякий чекист, более известный по незапоминаемому имени-отчеству, чем по фамилии, был здравым и несмущенным идеологией человеком. «Я тебя понял», — сказал он мне, — «но и ты меня пойми. Предоставить тебе сейчас квартиру я не смогу. Заявление, конечно, приму, но тебе придется ждать очереди. Да и дом еще когда достроит? А тут прямо завтра. Квартира хоть и коммунальная, зато на Невском проспекте. И две очень красивых комнаты в старинном доме, высокие потолки. Тебе, может, так понравится? Ты не захочешь ни в какое Купчино, куда наш старый комсомольский поэт Семен Бытовой как раз и переселяется». Надувшись на предпочтение Бытового Битову, я все же решил взглянуть на дом. Невский проспект, как-никак. Гоголь, Пушкин. Подойдя к дому 110, я расхотался. Прямо около арки двора стояла та самая телефонная будка, в которой ночью я пытался поселиться. Навеселее, на дивном веселе я находился в ночь под понедельник, опять же напротив Горбовского. Погляжу к нему, загляну, как он там, опять же повод. Флигель мой стоял в глубине двора, поперек, и был построен за век до меня, чуть не при жизни Пушкина. В квартире жило 4 семьи. В конце коридора помещался гнилой сортир, а из барской комнаты Семена Бытового были видны старые вязы, плюс тополь, прилепившийся гнездышком к брандмауэру, очаровательный домик с деревянной галереей, нечто тифлисское или даже голландское. Под галереей, как скульптура, ржавело авто 20-х годов. «Последний частный дом на Невском проспекте», — с гордостью пояснил мне Бытовой. «Частный, — удивился я, — значит, его можно купить, то есть перекупить. Что вы, — возмутился Бытовой, — Борода его никогда не продаст». Борода оказался не меньшей достопримечательностью двора, чем его дом и авто. Что ж, и чекист, и мама оказались правы. Комнаты мне понравились, мы переехали, через год разошлись». Даже Семен Бытовой оказался прав, Борода не продал мне домик. Нет, бывает все-таки польза от текста, пусть даже смехотворного. Память, когда все было не так, и все еще были живы. День рождения, 27 мая 1972 года, Невский проспект, 110. Оставим этот разговор, не телефонный, трубку бросим. В стекле остыл пустынный двор. Вроде весна и будто осень. Стоп-кадр. Холодное окно, колбу прижатые в обиде. Кто смотрит на мое кино? Впрочем, поживем, увидим. Вот радость моего окна. Закрыв помойку и сараи, глухая видится стена, и тополь мой не умирает. Печальней дела не сыскать. Весну, простаивая голым, лист календарный выпускать, вчерашний утоляя голод. У молодых старее лист, и чуждый образ я усвою, что дряхлый тополь шелестит совсем младенческой листвой, что сколько весен, столько зим, я мысль природы понимаю, что, коль не умер, невредим, я не знал, что это знаю. Вот стая вшивых голубей — тюремно в ряд сутулив плечи, ждет ежедневных отрубей. Сужается пространство речи, и крошки из окна летят. Воспаленные на ветке птицы, трехцветный выводок котят в законных крошках их резвиц. Вот проморгали и утопить, и в них кошачьей жизни вдвое. Проблема быть или не быть разрешена самой собою. Их бесполезность нам простят, их можно жить, про них забыли, и неутопленных котят подобие есть в автомобиле. Прямоугольно и учтиво, как господин в глухом пальто среди дворовой перспективы, стоит старинное авто. Ему задуман капремонт. Хозяин в ясную погоду не прочь надеть комбинезон в решимости. Проходят годы. Устроился в родном аду. Ловлю прекрасное мгновение, в какую же попаду я со своим проникновением. Котятам сразу жизнь известна, авто не едет никуда, соседу столь же интересно не пожинать плодов труда. И мне скорее простят небрежность, чем добросовестность письма. Максимализм души прилежность есть, ограниченность ума и помрачение. Почернели на листьях ветви, лопнул свет, погасла тьма, и по панели пронесся мусор, и привет. Без ветви молчание свист. Вот распахнулась клетка в клетке, и птицы вырвались, как хлыст, оставив пустоту на ветке. Двор воронен, как пистолет, лоб холодит прикосновение, и 35 прожитых лет короче этого мгновения, и в укращенном моем взоре бесчинство ситцевых котят и голуби в таком просторе с огромной скоростью летят. Отнесемся к этому не как к стихам, а как к зарисовке. Сквозь нее мне сейчас видно, что наш узкий двор-коридор на протяжении своих 100 метров мало изменился внешне, изменился внутренне, как вся моя неописуемая империя за последние четверть века. Как раз смотрю в то же окно из того же окна. Перспектива очистилась. Вижу насквозь. Там в тубусе подворотне по Невскому идут одни ноги без голов. Все геометрически, исторически точно. Пока еще все были живы. Деревья долго сопротивлялись, но и они погибли от пыли строившегося между нами Стокмана, а после них и сама Инга за роскошным письменным столом, который за ним она никогда не писала, но не могла дать пропасть ему на помойке. Я сейчас сижу, пытаясь записать этот давно выношенный, перезревший текст. Сижу и вижу. Мне казалось, что 35 лет — это так много. Подтекст стихотворения означал уход от первой жены ко второй. Это давалось не сразу. Теперь моему сыну от второй жены 35. Не сразу и не вдруг. Я эмигрировал в Москву постепенно, последовательно, неизбежно. Так не покинул Питер. Вот как это шло. 13 декабря 1963 года я прилетел с Камчатки, где мы с Глебом Горбовским пытались наблюдать извержение Авачинского вулкана. Но извержение и даже землетрясение произошло у меня на Аптекарском острове. В нашей любви с Ингой случилась вполне геологическая катастрофа. Мы истово старались сохранить семью, но эта тектоническая трещина так не срасталась. Первое измерение Аптекарского острова кончилось, и я, сам того не ведая, уже заполнял трещину вторым измерением, Пушкинским домом, одновременно пытаясь податься в кинематограф. Я уже разменивал свой Питер на Москву, непрерывно шастая то туда, то сюда. Снова влюбиться мне удалось лишь в 1968 году, уже в Москве. Я наполовину жил там, но не разводился, был прописан по-прежнему на Невском. До Московского вокзала рукой подать. В Москве у меня все еще не было дома, а здесь как-никак был. Меня терпели. Я терпел. Так и болтался между двумя столицами. Вошло сначала в привычку, а потом в образ жизни. Так и болтаюсь до сих пор. С годами все разошлось, наконец. Я пошастал по мастерским друзей, пустующим дачам и съемным хатам, пока обрел собственное жилище. Первое жилье осталось за первой женой, второе за второй. Некоторые разводы совершаются на небесах, заключила вторая. Обе были умные. Я не бросал детей. Нарочно не придумаешь. Да я и не придумал ничего в своей жизни. Ничего не добивался. Без воли оборачивалась победой. Течение текста прибивало меня к следующему измерению. Я запутался в меридианах третьего измерения. Непрерывного странствия по империи. Как только начинался ее очевидная агония, стал я переходить в окончательное четвертое измерение. Впрочем, тогда мне это было неясно. Заведя третью семью и очередную квартиру для того, чтобы закончить жизнь в родном городе, я еще ближе, вплотную приблизился к Московскому вокзалу. Улицу перейти. Улицу перейти и в другую сторону, и опять на Невском, 110. И то, и другое в двух шагах. И я посередине. Моя первая внучка и последний сын от третьего брака, племянница старшей дяди, росли вместе, как брат и сестра. Мы ходили друг к другу за дворками, как в деревне, с супами и пирогами. По пути, правда, была непроходимая яма около школы, где училась поначалу моя дочка, моя внучка. Мама, а когда война кончится, эту яму зароют? Устами младенца. Блокада затянулась даже слишком, как спел однажды Высоцкий. Блокада для меня прошла на Аптекарском, а здесь уже в наше время нашли неразорвавшуюся бомбу. Раскопали, разминировали, обратно не закопали. Вот и яма, в которую я провалился в этом описании. Но и от предыдущей, взорвавшейся в блокаду бомбы, наш флегелек лишь поколебался, лишь треснул. Хорош был пушкинский кирпич, однако стал нежилым. И первым жильцом нежилого дома оказался наш новый сосед, Александр Никонович, только что вернувшись с войны. Он начал восстанавливать флигель со своей комнаты. Высокий, осанистый старик, прапорщик в Первую мировую и капитан во Вторую, теперь он же подрабатывал в эпизодах на Ленфильме, соглашаясь лишь на роли царских генералов, лишь иногда полковников, один раз даже на роль великого князя. Он хорошо молчал, поскольку горло у него не было, и сипел он во что-то типа специального микрофона. Когда он уставал сипеть, то писал нам записки. Другая семья, которую он презрительно называл торгашами, главой которой тоже был участник последней войны, представлен даже к званию Героя Советского Союза, но так звезды не получивший, запевавший после каждого своего похода в военкомат за справедливость. Наверное, взамен звезды он был удостоен другой жилплощади, нежели бывшая барская ванная комната, которую мне чудом удалось захватить после него как раз перед разводом. «Первый случай раздела коммуналки на Невском проспекте», — с гордостью повторяла Инга слова, сказанные в ЖЭКе при оформлении отдельной квартиры. «Что и дает мне повод меньше сожалеть о домике моей мечты, который мне не продал Борода. А его ниоткуда взявшиеся наследники продали его какому-то не мне уже в нынешние предприимчивые времена. И теперь, по общему мнению, там бордель. Во всяком случае, красный фонарь на нем висит не хуже, чем в Амстердаме. Зато напротив борделя, прямо под нашими окнами, теперь часовня знамения Божией Матери, неведомо как образовавшаяся на месте парикмахерской, которая, в свою очередь, образовалась на месте турагентства, которое, как и первым, вселилось в однокомнатную квартиру, не менее чем Борода, примечательного обитателя нашего двора по кличке Шпион, потому что одноногий фотограф. Каждый уголок нашего двора отразил стремительную историю всей страны. Я ведь помню, как взрывали настоящую Знаменскую церковь, чтобы построить на ее месте станцию метро «Площадь Восстания». Станция сохранила круглую форму, объем и купол церкви, Ленинградский орден Ленина, митрополитен имени Ленина, так назывался новый храм. Позже я узнал, что в центре площади Восстания, бывшей Знаменской против Московского вокзала, стоял прекрасный памятник Александру Третьему работы Павла Трубецкого, свергнутый в год моего рождения. Клумба из-под него пустовала, но в конце 50-х на ней появился закладной камень. Здесь будет сооружен памятник Ленину. Памятник не был воздвигнут, но камень продолжал угрожающе торчать, как на распутье. Налево пойдешь, направо пойдешь. Наконец, к юбилею Победы виртуальный Ленин был заменен четырехгранным обелиском золотой звездой, намекая Московскому вокзалу, что это Ленинград на самом деле город-герой, а не Москва, как оно и было после войны. Народ тут же прозвал монумент «Крестовиной». Симметричная стамеска на въезде в Питер по шоссе уже возвышалась ранее. И моя новая квартира на улице Восстания, бывшей Знаменской, оказалась в прошлом, по непроверенным слухам, чуть ли не меньше патриаршего подворья храма Знамени. Подворье было построено непосредственно за храмом в год рождения моего отца. Правее парикмахерской часовни, наспех подменившей Знаменский храм, под нашими окнами, копировальный центр, где до того был фитнес, а до того фотографии, а до того, во времена Бороды и Шпиона, жили две сестры-старушки, два божьих одуванчика, куда более святых, чем наша часовня. Они все пытались создать клумбу под тогда и живым тополем. Ни часовни, ни копии центра из окна я не вижу. Просто знаю, что они подо мною есть. Значит, раньше я мог выйти из дома и поздороваться то с старушками, то с шпионом, то с бородой. Теперь же я уже не успеваю одновременно постричься и подкачаться или что-нибудь скопировать и помолиться, не отходя от дома. Но по-прежнему. Слева у нас Брандмауэр. Трудно его к чему-либо приспособить. Одно окно в нем, правда, было. Из него иногда высовывался, как кукушка из часов, по пояс обнаженный пироман и с криком метал подожженные тряпки в голубей на дереве. Голуби снимали с ветки, а тряпки на ней навсегда повисали. Теперь на месте окна кованая дверь и ведущая к ней винтовая лесенка, выкрашенная ценным изумрудным цветом. Не поленился списать, как называется учреждение, за зеленой дверью. Хорошо, что вывеска под лестницей. ФСП СЗР. Фонд специально-правовых исследований северо-западного региона. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в заветную дверцу, или оттуда никто уж не выходил. Никаких пришельцев. Правда, чуть впереди, внизу, пробита дверь в стоматологию «Крисмас Дентал», куда можно попасть. Там хлопотливая армянка уступает нам место для парковки, а могла бы и зуб вырвать к Рождеству. Со школы ненавидел изложение, и вот возмездие. Вязну в описании. 3 месяца не могу дописать этот натюрморт. Напоминаю себе одного гида-доброхота, вызвавшегося показать настоящий Нью-Йорк. Он перевел меня в совершенно неприглядный квартал и стал подробно рассказывать историю каждого дома, где какой профсоюз или фирмочка, и когда помещались. Я унывал от его памяти, вспоминая Горького, призывавшего советских писателей писать истории фабрик и заводов. Тогда пусть Кремль или Смольный будут фабриками, а мой двор лишь лабораторией или кунсткамерой, новые истории типа вышепоименованного учреждения вроде ФСПИ СЗР. Из окна мне, как нашему коту, достается все-таки лишь взгляд и пейзажик. Сижу и вижу. Однако пришлось уж 2 раза мысленно выскочить из подъезда, чтобы и снаружи на флигель взглянуть. Придется все-таки решиться на самом деле выйти и пройтись по двору до Невского проспекта и обратно, чтобы описать более или менее все, чем нафарширован наш двор. И вот что любопытно. В одну сторону одну, в другую другую. Будто они быстроватенько меняются местами. Кишка, в которой переварилась наша история. Двор выдвигается и вдвигается, как пенал, обнажая то пустующие, то переполненные содержимое. Иду к Невскому, тяга к прекрасному. Прошел бордель бороды, мне подмигивает, от не метафора, автопортрет Рембрандта. Подпись почему-то по-английски. Это его мастерпис, но это вы его создали. И это лавка художественных принадлежностей, почему-то названная «Черная речка». И это более кстати, чем стоматология. У моей внучки вдруг прорезался ген ее отца-художника. Ей не надо с ее пузом, это именно я жду правнука, далеко ходить за красками. Рядом свадебный салон. Агнес для потенциальной Натальи Николаевны, а за ним сразу турфирма «Эврика» для свадебного путешествия. Дальше лучше не выходить. На Невском к ногам, которые я видел из окна, приставили головы. На месте, где стояла телефонная будка, избравшая меня в 1967 году, теперь наследственно. Лавка сотовой связи, а были цветы. Зато левее подворотни, рядом с рекламой мощей нашей часовни, реклама мадам Тюссо «Катастрофы человеческого тела». Я обошел по Невскому бессмысленный Стокман, чтобы вернуться домой из стороны Знаменской, теперь улица Восстания, уже не читая вывесок по пути. Давай отдохнуть взгляду, лишь бы не посмотреть на окна последней своей квартиры, которую вынужден сдавать. Но стоило мне свернуть во дворы, мимо лишней Ахматовой в сквере недействующего лицея, как глаза бросилась вывеска. Психолого-анатомический театр. Простите, центр. Потом центр налогового консультирования бухгалтерского учета. Нева Солюшн, оба недействующие. 50-100 метров, ни одного живого человека. Я вхожу во двор с другого конца и вижу. Медико-исследовательский центр НИИ психотравм личности. Напротив школы и свадебного салона «Элит». Образ родного двора, как амфисбены, напугал меня. Примечание. У древних греков существовал миф о гигантской двухголовой змее. Вторая голова которой находится на хвосте. Ее назвали амфисбена, греческий, с обеих сторон иду. Как явствует из названия, амфисбена могла двигаться в обоих направлениях. Утверждали, что ради этого одна засовывает одну голову в рот второй и катится как обруч. Конец примечания. И вдруг вижу живого человека, Рембрандт, с натуры. Его освещение. Бомжиха, бутерброд, освободившись от плаката с кубка ногтей, наращивание золота или наоборот, притулилась к нему с пивком, ест бутерброд настоящий. Это не столь уходящий, сколь приходящий натур. Взгляд отдыхает, кадры выломает. Жаль, нет фотоаппарата. Это мое хобби умерло. Ведь проще было бы сделать фотосессию, чем все это словами. Вот еще почему из устной речи стала предпочтительней. «Как червь, нарезанный на части», — сказал поэт.

Рассеянный свет. Куда он рассеялся? Когда? Что он забыл или потерял, рассеянный какой? Какой бы ни был рассеянный, а свет, какой был слабый ни был, о, свет всегда весь. И частица его есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет, он все еще доходит до нас, и мы еще есть его. Куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца, может, не заходит, а расцветает? Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый надраенный паркет, без пылинки на нем, осветил маму. Казалось, она выткалась из этой волшебной пыли, все еще немного просвечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело, как бы луч наткнулся на луч, интерференцией, что ли, родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог различить ее в рассеянном свете. Мама. Проснулся? Что хочешь на завтрак? Я бы выпил бульону. Ах, при чем тут Паскаль? Неизвестно, пробовал ли он совета Декарта. Бульон обжег мне небо и своим длинным вкусом отравил первую сигарету. Все с таким трудом налаженное одухотворение. Я так хотел продолжать, и так и не мог. Срок миновал, выжил рассеянный свет. Куда рассеялось все? От какой нашей рассеянности? Какой свет мы имели в виду? Все густеет вокруг, сужается, теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-то, пятнышко какое-то, растет впереди. Впереди или в конце? Там свет, оттуда свет, тот свет. Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу. В ней время пойдет в своем подлинном направлении. Вспять, только никаких ретроспекций. Просто сначала дом наш выживет из стен своих то жутковатые учреждения, его поглотившие. Затем первым делом воскреснет отец, потом болезнь его уйдет в далекое будущее. Восстанет дерево, прирастет к нему ветвь. Там и самоубийца взлетит с асфальта на крышу, в своей полотняной рубашке помладеет мать. Быстро, ускоренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттает блокадный лед, и не начнется война. Более ласково сверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не отшлепали. А живет бабушка, небо взглянет все еще незамутненным взором. Вдруг я закричу от первого шлепка, и рассказчик еще не родился. Как изменится мир от того, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня? Как все заплещет и заиграет счастье? И вот буквально ничего не произошло. Все унеслось в будущее. Удвоение текста и возраста. Возраст как текст. День космонавтики, 2013 год. Андрей Битов, прозаик, автор знаменитого романа «Пушкинский дом», впервые опубликованного в США в 1978 году. Участник альманаха «Метрополь», автор книг «Уроки Армении», грузинский альбом, улетающий монахов, оглашенные, преподаватель симметрии и других, лауреат многих литературных и государственных премий.